Глава 13. Меган. Горный хребет Окер, штат Юта. Годом ранее. Я с удивлением наблюдала, как блондинка с пучком резко остановилась на обочине грунтовой дороги. Ее передний бампер оказался всего в нескольких футах от кеда. Наблюдая за ней через лобовое стекло, я увидела, что она плачет. Даже рыдает. Ее плечи тряслись, когда она прижималась лбом к рулю. Я не знала, в чем причина ее слез. И вообще, имела ли я к этому отношение, как в случае с койотами и орлом. Но независимо от причины, она остановилась. Я не могла плакать вместе с ней, но позволила горю захватить меня. Я оплакивала потерю своих родителей и Шарисы. К этому моменту они уже, скорее всего, знали, что я не вернусь. Я была чересчур обязательной, всегда отвечала на сообщения и проверяла голосовую почту, если только не случалось чего-то по-настоящему плохого. Вспоминая лица любимых людей, я чувствовала, как печаль оседает вокруг меня, словно тяжелое одеяло. Никогда не задумывалась о том, что траур может быть обоюдным, вместо того, чтобы оплакивать одного человека. Я оплакивала всех, кто был мне дорог, потому что отныне потеряла их. Сидевшая в машине девушка заплакала еще сильнее. Я слышала ее громкие отчаянные рыдания так же хорошо, как если бы она стояла рядом. Оторвавшись от воспоминаний, я несколько минут просто наблюдала за ней. На пассажирском сиденье лежал фиолетово-синий рюкзак, к его боку была пристегнута бутылка воды. Заглянув в окно, я увидела, что она обута в туристические ботинки. Насколько я видела, никакого специального туристического снаряжения. А значит, это был поход на один день. Возможно, день вдали от того, что было причиной слез, стекающих по ее щекам на руль. Я с тревогой наблюдала, как она сделала глубокий вдох и, наконец, села прямо. Изучила свое отражение в зеркале заднего вида и вытерла глаза. «Пожалуйста. «Не уезжай, выйди из машины», — уговаривала я. Она никак не отреагировала, но через несколько минут достала ключи из замка зажигания и вышла. Девушка закрыла глаза, повернулась лицом к солнцу, пробивавшемуся сквозь ветви, и сделала глубокий вдох. А я завороженно наблюдала за ней. Мой кед лежал прямо перед ней. Она шмыгнула носом и снова вытерла глаза, посмотрела на чахлые деревья, и ее взгляд упал на скрытую от глаз развилку дороги, которая вела к моему телу. Затем сделала несколько шагов вперед, и я продолжила уговаривать ее. «Да, продолжай, хорошо? Пожалуйста, иди». Девушка положила ключи от машины в карман и отошла так далеко, что увидела, как жалкое подобие изрезанной колеями дороги уходит дальше. Темная ворона кружила над нами и каркала так, будто жаловалась на что-то. Девушка остановилась, потом оглянулась на свою машину. Где-то за холмом в кустарнике щелкнула ветка. Она нахмурилась, поморщилась, после чего пробормотала: «Нет», и, развернувшись на пятках, направилась к своей машине. Я потянулась к ней, моя ладонь едва коснулась бретельки ее зеленой майки. «Нет, не уходи, пожалуйста. Никто больше не остановится». Она продолжала двигаться к машине. Подойдя к водительской двери, девушка достала ключи из кармана и оглянулась, словно опасаясь, не следит ли кто за ней. Технически она угадала. Неожиданно мне в голову пришла мысль, а вдруг это я виновата в ее побеге? Поэтому отступила на несколько шагов. Неужели я напугала ее? Отчаяние вернулось, и я почувствовала, как оно поглощает меня, когда она вставила ключ в замок и повернула его. Я закрыла глаза, но не услышала звук хлопнувшей двери или отъезжающей машины. Открыв глаза, я увидела, что девушка все еще стоит у открытой водительской двери и смотрит прямо на меня. Видя ее озадаченный взгляд и написанную на лице растерянность, я подумала, что она пусть на секунду, но увидела меня. Девушка сделала несколько шагов ко мне, а затем присела на корточки. Тогда я поняла, что она заметила Кетты, маленький алтарь, который построила ворона. Девушка с неаккуратным пучком нахмурилась, изучая обувь бледно-кораллового цвета с темным пятном. Однако не стала ее трогать. А спустя несколько минут снова покачала головой и пошла к своей машине. На этот раз она порылась в рюкзаке и достала мобильный телефон, после чего сделала две фотографии. Одну с близкого расстояния, а вторую с более дальнего, так, чтобы был виден знак кемпинга «Биг Эдди». Я сказала себе, что это ничего не значит. Фотографии не являлись гарантией того, что меня найдут. Скорее всего, она планировала выложить снимки в соцсети и поставить хэштеги «Решетка. Убирайте за собой» и «Решетка. Защитите нашу планету». Но когда она завела машину и уехала, я шептала «Спасибо» до тех пор, пока звук ее двигателя не затих.